тот день погода снова разбушевалась. С зимой такое нередко случается. Да вот только веселее от этого не становится. Снег начал сыпать мелкой крупкой, завихряясь под порывами ветра вокруг деревьев, а когда вьюга поутихла, повалил крупными лопушистыми хлопьями. Уже к вечеру сторожку замело по самые окна. Дед ехидно пророчествовал, что утром через чердачное окно наружу выбираться придется. Митька с Маринкой повесили носы, когда Леший по обыкновению после ужина включил телевизор и увидел на экране серую рябь, стало ясно, что и связи нет. А еще через несколько минут мигнул и погас свет по всей избушке. «Ну вот», — подал дед голос в темноте, — «видать, спать пора». Внуки досадливо засопели, включая смартфоны. И в это время бесшумно спустившаяся с сундука лоскатуха достала из него две керосиновые лампы и, заправив их жидкостью из припрятанной бутылочки, запалила фитильки. Одну лампу она поставила на стол, другую на деревянную полку возле сундука, после чего водрузилась обратно на бессменную трону. В мерцающем свете лампы глаза старушки играли незнакомыми озорными искорками. Не отрываясь от рукоделия, она сказала: «Ну-ка, бросьте эти ваши безделушки. Небось, ничего нового-то не увидите. Так ведь скучно же, бабушка», — несколько удивленно ответила Марька. «А от старья-то не веселее станет», — заявила лоскатуха, хитро улыбаясь. «Вы вот лучше послушайте, что я вам припомнила». Даже Леший оторопело уставился на бабку. «История эта невеселая», — продолжала та, не обращая ни на кого внимания. «Ну так где их веселые-то взять? Такие уж нам с хозяином времена достались, а врать я не приучена». «Да когда они другие-то бывают, времена эти?» — поддакнул дед. Лоскатуха промолчала, не сделав Лешему замечания. Но тут и сам уже понял, что влез не вовремя, и старушка продолжила рассказ. «А тогда-то две войны только минули, да революция между них. Мужиков в деревне совсем мало осталось, а какое ж хозяйство без хозяина? Худо люди жили, из последних сил хлеб добывали. А еще на колхоз отработай, да скотинкой поделись. Не то чтобы голод, как в других краинах, тогда злобствовал, но и от пуза никто не ел». Жил в это время в одной деревне мужик, Тимофеем звали, Михалевым. Крепкий, не старый еще, он две войны полевым фельдшером прошел, много жизней спас, награды имел. За первую-то войну кресты еще царские, а уж после, от новой власти, листы наградные и грамоты получил. Вот в эту непростую пору и везли мимо деревни арестантов в черном воронке, куда-то в назначенное место, один возьми да и помри. Может, и сбег, конечно, только народу разве об этом скажут? Заковыка, значит, вышла, да еще какая. Как же к чекистскому начальству без арестанта на место прибыть? За это можно и самому в кандалы, а то чего и похуже. Вот и постучались они в дом к Тимофею. Почему к нему досель, никто не знает. Дом не крайним стоял, из других не выделялся. Только сын Тимофея, Алешка, главным тогда в комсомольской ячейке был. Вот, может, кто по злобе или по зависти на их дом пальцем и указал. А может, и по какой другой причине. Но без указки, похоже, не обошлось. Тимофей дверь открыл, спросил, что добрым людям нужно. А добрые люди увидели, что мужик крепкий еще. Переглянулись, да в воронок его и потащили. Тимофей даже сказать ничего более не успел. Когда сын домой вернулся и узнал о случившемся, то награды отцовские и грамоты сгреб в охапку, да в сельсовет ехать собрался. Но мать камнем на ногах повисла, белугой выла, не пустила сына единственного отца выручать, а брат Тимофея Степан сам не пошел. Коммунистом он был, да семья своя, знали уже люди, как оно справедливости добиваться. Потом, конечно, письма по инстанциям писали, запросы посылали. Долго ничего узнать не могли, а когда узнали, поздно было. Родственник их по дороге скончался, и место могилки его никто указать не удосужился. Сын себе простить не мог, дочери дядьку проклинали, да только что после драки кулаками махать. обратно дело не поворотишь. А в скорости еще одна война началась. Тимофеев сын Алексей и Степанов Леонид с войны той домой не вернулись. Леша только жениться успел, и сразу его в армию забрали. В 39-м году это было. Так из армии прямиком на фронт и пошел, а жена его молодая соломенной вдовой осталась. Даже где схоронены, братья родные не узнали. Слышали только от людей, что Ленька где-то под Белостоком сгинул, да и то не точно. Однако еще до войны стала в деревне такая страсть твориться, что те, кто выжил, до сих пор вспоминать боятся. Началось это после случая с Михалевым, да только тогда об этом никто и не подумал. Как уже сказывалось, тяжелая жизнь была. Хоть и не голод, а от недоеду и слабости народ помирал. Всегда есть те, кому надеяться некого. Старики, одинокие, сироты, да и в семьях слабые не выживали. Кладбище местное переполнилось. Мертвецов вмещать перестало, вот и заложили новое. Неподалеку от прежнего. Одна беда. Церковь-то еще в революцию разрушили. Священника на первом дубу у самого въезда в деревню повесили. Место это до сих пор проклятым считается. Люди там селиться не хотят. А тогда землю под кладбище осветить некому стало. Да и председатель сельсовета не разрешил бы. Вот и начали с нового кладбища мертвяки вставать. То ли тех, кто голодной смертью умер, голод и после смерти мучает, то ли другая, какая сила подымает по одной ей ведомой прихоти. Ведь недаром же их заложенными покойниками зовут. Вставали и возвращались в деревню. Те, у кого семья была, туда шли, а одинокие к чужим. Как уж выбирали, не знаю, да только, видать, никак. Жрать хотели, вот и весь выбор. Люди от жути такой тряслись, осиновыми колами запасались. Ночью на 7 запоров закрывались, однако упыри-то и по свету ходить могут. Первый гром грянул, когда к бабе одной так свекор покойный пришел среди бела дня. Женщина эта вдовой была, кое-как пятерых детишек тянула. Хорошо, что старшие уже помощниками были. В тот час вдова с младшей дочкой скудный обед собирала. Старшие сестры с братом на огороде работали, а самый младшенький сынок во дворе перед окнами играл. Мать в погреб спустилась, а дочка, выглянув в окно и увидав братишку у мертвого деда на руках, стремглав выбежала во двор. Услышав крики девочки, с огорода прибежали старшие. Глазам их представилась страшная картина. Сестренка, крича, вырывала окровавленного брата из рук рычащего и ревущего по-звериному деда. Рот, зубы, грязная одежда и длинные когти того были в крови. Белые глаза дико вращались. Не растерявшийся старший брат схватил топор, стоявший в сенях, и отрубил одним взмахом деду половину головы, а когда тот упал, перерубил и жилистую шею. Выбежав на крики, мать схватила на руки сына, но он уже не шевелился. Как обезумевшая от горя женщина не пыталась привести его в чувство, мальчик не дышал. Плачущую дочь сестры отвели в дом. Лицо и шея ее были сильно расцарапаны, руки искусаны. Девочки промыли и перевязали раны, уложили ее на кровать, но к вечеру у нее начался жар, а утром в доме стало два мертвых дитя. Деда закопали в его старой могиле, положив голову между ног и вбив осиновый кол. Деток от греха подальше. Решили похоронить на старом кладбище рядом с могилой отца. А через день сестренка с братишкой на свой двор пришли. Не смогла мать от своих кровиночек отгородиться, сердце сжалось. Кинулась она обнимать их, целовать, плача. Пришлось старшему сыну своим самым родненьким и любимым голову рубить, да трясущимися от рыданиями руками осиновые колы в сердечки вбивать. После случая этого и на старом кладбище мертвяки зашевелились. Совсем жутко в деревне стало. Ясно дело, кто смог, сбег, конечно. Остальные без топоров, вил да колов осиновых из дома не выходили, и то недалеко. Председатель ругался страшно. Суеверной конторой народ обзывал. Да еще такими словечками, каких на деревне и не слыхал никто отродясь. Грозился всех в каторгу сослать, а сам-то нечасто наведывался. И тогда на машине служебной, с шофером и агрономом. До сельсовета-то несколько верст было. Так и жили люди. Не жили, а выживали, и неизвестно, сколько еще такое бытие длилось бы, кабы ни один случай. Надо было такому случиться, что мимо деревни опять арестантов повезли. На том же воронке и с тем же чекистом. Аккурат возле поворота воронок встал, как вкопанный. Шофер, значит, тыр-пыр, а машина не с места. Намертво приросла. Чекист ядовитой слюной плевался, и деревню, и народ местный костерил, на чем свет стоит. Помнил гад, что в этом самом месте у него в прошлый раз заминка вышла. Делать нечего. Кое-как машину с дороги до проселка дотолкали, а дальше-то что? Во всей деревне не только механика, ни одного лошадиного мужика нет. Телефон только в сельсовете. А как в таком деле без доклада? Трибуналом пахнет. Решили гонца послать. Было у них в конвое два брата. Вот младшего, как самого шустрого, и хотели отправить. Только старшой пожалел братишку. Дело-то к вечеру, да в такую даль. Сам вызвался. А начальству-то что? Хочешь, сам иди. Тот и выдвинулся. Чекисты тем временем нашли дом пустой, покрепче. Арестантов в хлеву закрыли, снаружи засов приладили, до караульного поставили. Сами в дому расположились и стали ждать. Когда сгустились сумерки и от деревьев тени черные легли, услышали они во дворе крик караульного. «Стой! Кто идет? Стой, говорю, стрелять буду!» Потом выстрел. Один, другой, третий. А вслед за выстрелами крик. Да такой жуткий, что волосы на голове зашевелились. Долго той ночью в деревне пальба слышалась. И вопли раздавались такие страшные, что не понять было, то ли человек кричит, то ли нечисть воет. Только из домов никто выходить не спешил. Видели люди, как на закате из зарослей упыри выходили. Так много за все это время еще ни разу в деревню не наведывалось. Шли медленно, ни от кого не прячась. Кто хромал, кто шатался, и все к одному дому стекались. Когда утром на служебной машине председатель с механиком и давешним гонцом въехали на тот самый двор, спины их ледяными мурашками покрылись и пот холодный по вискам потек. Дверь в хлев распахнута, в доме окна повыбиты, а на земле места пустого нет, все телами растерзанными усеяно, и оружие валяется». Увидел брат своего младшенького на траве, простертого. Рухнул на колени, завыл, кулаками в землю бил. Волосы на себе рвал, окровавленное тело к груди прижимал. А потом вдруг по сторонам зазирался. Долго он мертвых разглядывал, да как вскочит на ноги. Глаза черной злобой налились. «Нету гада!» Не сказала, прямо прорычал сквозь зубы. И к дому кинулся. Остальные отрепь с себя стряхнули, похватали оружие с земли да за ним. Дверь в доме запертой изнутри оказалась, а через оба выбитых окошка люди свесились. Ноги обглоданы, а головы-то пулей пробиты. Навалились мужики и высадили дверь, вбежали в дом, а там никого. Неужели убег сволочь? А нет. Голос откуда-то послышался. Стали искать и нашли. Чулан в доме был, маленький, без окон. Дверь тоже закрыта, а за дверью кто-то то смеется, то плачет, а то кричит. «Стой, падла! Пристрелю! Всех пристрелю, твари!» Узнал караульный голос этот. Засмеялся страшно. Да с одного маху двери вышиб. Встал в проеме, броситься готовый. Да тут же пулю в лоб и получил. Прямо на руки одуревшему от такого механику и рухнул бездыханный. Пуля ровно промеж бровей вошла. Рука стрелявшего большую привычку в этом деле имела. Председатель с шофером в это время в темноту чулана палили. Долго остановиться не могли, пока не поняли, что ответа нет. Тогда председатель стал спички доставать, чтобы посветить себе. В тот момент чекист мимо них бочком и выскочил, да зайцем к дороге и рванул. Он, нелюдь, все время в углу за дверью прятался. В конвоира-то последний в нагане патроны пустил. Для себя берег, не хотел гад, чтобы его живьем грызли. Однако же не удалось ему участи своей избежать. Вороны потом долго горланили, как чекисты-мертвяки в лес затащили и на такие мелкие кусочки порвали, что и вставать-то нечему было. Председатель после этой истории совсем седой стал и тихий. С людьми только по делу говорил, и то мало. А когда война началась, добровольцем на фронт и выпросился. А вот в деревню ту мертвяки приходить перестали. Говорили, что по лесам они разбрелись и одиноких путников подстерегали. Да только я про то не знаю. Потрясенная Маринка посмотрела на Лешего. А ты, дед, знаешь, не могли ведь они без следа исчезнуть? Или могли? Дед тяжело вздохнул. Эх, внученька, здесь в войну столько крови и зверств было. Зубами люди друг друга рвали. Разве ж разберешь, кто нечисть, а кто нет? Знаю только, что немцы здесь стоявшие очень этих лесов боялись и деревень много пожгли. А из-за упырей, или сами они упырями были, я тебе не скажу. Митька, который никак не мог отойти от впечатления после истории, испуганно спросил Лоскотуху. А сейчас что, мертвецы тоже встают? «Да что ты, миленький!» — улыбнулась старушка. «Их же сейчас потрошат, прежде чем упокоить. Как же оно встанет, если мозги на собачий корм пошли?» Глаза Митьки полезли на лоб. «На собачий корм?» — в ужасе переспросил он. «Слушай ты ее больше, болтушку старую!» — махнул рукой дед. «Какая ж собака такое жрать согласится? В печке их сжигают!» И, не удержавшись, добавил: «Чтоб ноги не отрастили!» Маринка прыснула. Совсем сбитый с толку Митяй переводил недоверчивый взгляд с одного на другую. «Да не обижайся ты на нас, сынок, дураков старых!» примирительно заговорил Леший. «Это ведь мы от скуки, а мертвяки нонче не встают, это ты не боись. Уж я-то знал бы».